По мнению этих маленьких мужчин, место женщины дома или за конторкой. Там ее царство. Там они замечают и голову ее, она у нее неплохая, и порой ее ладони, она скора на руку. Но когда женщина выходит на улицу, их интересуют другие ее стати. Как они рассматривают ее? Большинство ничего не знает, или почти ничего, только немногие уже получили боевое крещение. Но никто не хочет сознаться в своем неведении. А как они говорят об этом? Как они грубые, эти малыши? Если бы женщины подозревали, какие речи о них можно услышать среди такого табуна подростков, о них, обо всех тех, кого может поймать и ощупать взбаламученное воображение подростков в узком кругу повседневной жизни, о сестрах, замужних и незамужних женщинах, о госпожах и служанках, обо всех, кто носит юбку, будь то юбка Господа Бога, щадят по безмолвному соглашению одну лишь мать. Да и то не всегда. И если является женщина, которая не связана ни с кем, которую никто не охраняет, которой никто не обладает, ведь ничто не дается даром, у которой нет ни мужа, ни сына, ни брата, то эта женщина всем чужая добыча. Тут ж полные просторы ума моряча. Да, но такую добычу, как Анетта, голыми руками не возьмешь. Кто начнет, и с чего начать? Странная женщина. Вот они украдкой зубоскалят, шаря по ней глазами. Она смотрит на них своим уверенным, жестким или насмешливым взглядом, от которого соленое словцо застревает в глотке. Она ставит их в тупик своей дьявольской догадливостью. «Ну, Пилуа», — говорит она, — «вытри-ка, по крайней мере, рот. Запашок, знаешь ли, не из приятных». Он спрашивает, от чего запашок? «От того, что ты сказал». Он уверяет, что ничего не говорил, а если что и сказал, то тихонько, она не могла расслышать. Не слышал, так угадала. Уходите из класса, когда вам надо облегчиться. Я не могу почистить ваши мозги, но пусть, по крайней мере, рот остается чистым. Они озадачены. На минуту. Откуда у нее эта смелость тона и взгляда? Эти замечания, падающие на них, как шлепки. Она раздает их без запальчивости и уверенной рукой, которую она сейчас так спокойно проводит по своим золотистым бровям. Кольцо снова смыкается вокруг нее. Глаза, смотрящие украдкой, из-под лоби. Анетта чувствует, что ее исследует всю, от головы до пят. Она не опускает взора и, не давая мальчуганам передышки, сыплет неожиданными вопросами направо и налево, держа их мысли в постоянном напряжении. Она хорошо знает, что жужжит внутри этих маленьких, ничем не занятых мозгов. Жужжит, как рой мух, вылетающих весной из густо разросшихся глициний. Она знает... А если не знает, уж они постараются открыть ей глаза. Вот сын торговца лошадьми, 15-летний толстяк Шануа, хотя ему можно дать все 17, приземистый, плотный, веснущатый, с квадратным черепом, белесыми и короткими, как у свиньи, волосами, огромными лапищами и обгрызенными до мяса ногтями, грубый и лукавый, зубоскал и задира. Когда он шепчется, внутри у него что-то гудит, точно большая муха на дне горшка. Он впивается взглядом в Анетту, оценивает все ее стати и прелести, причмокивает языком, как знаток. Он бьется об заклад. Увидишь, старина, что объяснится ей в любви. Когда она обращается к Шануа, он таращит на нее свои рыбьи гляделки. Она высмеивает его. Тогда разосадованный Шануа клянет, что еще поиздевается над этой красоткой. Он подстраивает так, что она застает его за рисованием граффити. И ждет, что будет. Он делает бесстрастное лицо, но жилет у него трясется от смеха, ушедшего куда-то в живот. А другие щенята с ним в заговоре, заранее тявкают от удовольствия, устремив взгляд на жертву, на ее лоб, на ее глаза, на ее длинные пальцы, сжимающие листок бумаги. Анетта, однако, и глазом не моргнула. Она сложила листок и продолжает диктовать. Шануа хихикая пишет вместе со всеми. Кончив, Анетта говорит: «Шануа, вы вернетесь на несколько недель на ферму к отцу. Здешний воздух вам не впрок. Ваше место в поле среди лошадей». Шануа уже не смеется. Его зад не стремится возобновить знакомство с сапогами отца. Мальчик протестует, спорит, но Анетта неумолима. «Ну же, собирайтесь, да попроворней, молодой человек. Здесь у вас слишком тесное стойло, а там приволи. Да и скребницы по вас пройдутся. Вот пропуск для инспектора». Она пишет на листке бумаги: «Временно исключается. Отправить домой». Она говорит ученикам, которые слушают, разинув рот: «Дети мои, не трудитесь понапрасну. Вы хотите запугать меня, потому что я женщина? Вы отстали на целые столетия. В наше время женщина выполняет тот же труд, что и мужчина. Она заменяет его на тяжелой работе. Она живет той же жизнью. Она не опускает глаз перед... Вы корчите из себя мужчин? Не торопитесь. Этого достигнут все, даже самые недалекие. Весь вопрос в том, будете ли вы разумными людьми, мастерами в ремесле, которые себе изберете. Наша задача — помочь вам в этом. Но насильно мы не навязываемся. Давайте говорить на чистоту. Мы работаем для вас. Хотите вы или не хотите понять это, да или нет? Если да, значит, так себя и ведите».